Крейг Олсен. Парковка. Пригнувшись, Кросби бежит между машинами. Ему невероятно страшно. Паника застилает разум, делает уязвимым. Его тело трясет от сильнейшего волнения. Ноги становятся ватными. В какой-то момент Донован останавливается. Дыхание тяжелое, прерывистое. Выглядывает из-за припаркованной машины. Несколько лучей от фонарей между рядами. Мужские голоса кричат, что нужно схватить мерзавца. Не дать убежать. Хорошо, что подземная парковка довольно большая и достаточно темная, чтобы оставаться незаметным какое-то время. Он судорожно дергает ручки рядом стоящих автомобилей. Заперто. Разбивать стекло нельзя. Так привлечешь внимание. Еще эта чертова сумка. Ее нельзя оставлять. Потому что лежит внутри. Его могут найти позже. Кросби помнит, на какой машине приехал, но в суматохе никак не может сориентироваться. Он точно знает, что она где-то здесь, рядом. Он поднимает взгляд. Разбитая камера на столбе с номером 37. Автомобиль должен быть близко. Донован набегает еще несколько машин и, наконец, находит нужную дверь. Залезает внутрь. Стекла тонированные. Здесь его не видно. Он закрывает центральный замок изнутри и наблюдает. Чтобы найти его, преследователи точно не будут взламывать каждую машину. Остается просто ждать. Люди продолжают бегать по парковке, но тщетно. Он в домике. Донован держится за бок. Боль не проходит. Он убирает ладони и смотрит на нее. Кровь. Много крови. Ранение серьезное. Кросби кряхтит от боли, но не отрывает взгляд от стекла. Необходимо дождаться, когда они скроются, а затем пересесть вперед и выехать с парковки. Напролом, без оглядки и жалости. Если кто-то встанет перед машиной, он не отпустит педаль газа, но нужно, чтобы они отошли подальше. Спустя несколько минут Кросби начинает тянуть в сон. Глаза то и дело закрываются. Лучи фонарей преследователей отдаляются, но теперь у него нет сил двигаться. «Сейчас», — шепчет он самому себе. «Сейчас. Только немного отдохну. Отдохну и поеду». Кросби открывает глаза. Оглядывается. Никого. Только он. Стоя посреди парковки, он пытается вспомнить, как здесь оказался. В голове возникают обрывки событий. Погоня, страх. Затем он прячется. Ранение. Донован задрал рубашку. Посмотрел на живот. Кровь запеклась и больше не текла. Да и боль прошла. Хоть что-то хорошее. Теперь Донован не может вспомнить, на какой машине приехал сюда. На парковке их больше сотни. Кросби еще раз осматривает видимую площадь и окончательно убеждается. На парковке нет людей. Направляется к выходу пешком. Но тут же отдергивает себя. Наверху может быть засада. Ждут, когда выйдет. Именно поэтому здесь никого нет. Он машинально поднимает взгляд и видит на столбе разбитую камеру видеонаблюдения. По крайней мере, они не отследят его передвижение в прямом эфире. Кросби прислушался. Полная тишина. Обычно даже в отсутствии людей есть какие-то звуки. Но сейчас он ничего не слышит. Совсем ничего. Неожиданно на въезде показался свет от фар. Обычный легковой автомобиль заезжал на подземную парковку. Донован удивился. Неужели его никто не ждет снаружи? А может, это преследователь? Тем не менее, появилась надежда. Надежда выбраться невредимым. Кросби продолжал наблюдать. Водитель ищет место поближе к выходу, в конце концов останавливается и выходит из машины. Он не осматривается и не стоит на месте. Явно приехал по каким-то своим делам и уже бодро шагает к выходу с парковки. Кросби обрадовался. Все говорило о том, что опасность миновала. Терять время больше нельзя. Он решил догнать мужчину. «Подождите!» — закричал Донован. Мужчина замер и медленно обернулся, будто предчувствуя беду. Кросби был уже близко, и, перейдя на шаг, увидел в глазах незнакомца немыслимый страх. Несмотря на это, он вышел из затемненной зоны и, подойдя почти вплотную, обратился вновь. «Вы не могли бы мне помочь?» В этот же миг мужчина заорал, как обезумевший, а через мгновение бросился бежать. Он был в ужасе. Кросби чувствовал эмоции человека, но абсолютно не понимал причин такого поведения. Возможно, мужчину испугала кровь на его одежде. Но неужели он не подумал, что Кросби может понадобиться помощь? Донован пытался осознать произошедшее. Реакция незнакомца казалась странной. Вскоре свет от фар показался вновь. Кросби встал посреди дороги в ожидании, что водителю ничего не останется, кроме как остановиться. И когда автомобиль выехал из-за поворота, он начал размахивать руками, сигнализируя о своем присутствии. Но транспорт неожиданно ускорился и, судя по всему, не собирался тормозить. Кросби не успел отбежать и, столкнувшись с машиной, перевалился через капот. Рухнув на асфальт, Донован закряхтел от боли, а автомобиль скрылся в выезде напротив. Как ни странно, он почти не чувствовал боли. Повезло. Но то, что уже второй человек умчался, как и первый, Кросби уже злило. Никто не хотел помогать ему. Сжав кулаки и наплевав на предосторожности, он направился за сбившей его машиной. Кросби повернул за один угол, затем за второй и неожиданно увидел то, что заставило его окаменеть. Рот удивленно открылся, глаза забегали в поиске объяснения, а лицо сковала шокированная гримаса. Злость, которой Донован только что горел, ушла на второй план, уступив место панике. Безысходность накатила второй волной, ведь перед ним была та же парковка с теми же машинами. Первым делом он подумал, что помешался. «Этого не может быть», — дрожащим голосом тихо сказал Донован. «Просто не может». Он развернулся и быстро зашагал в обратном направлении. Через несколько секунд Кросби вновь оказался на парковке. Постоял какое-то время на месте и уже бегом помчался к противоположному выезду. И снова парковка. Он сделал еще несколько попыток, но потом понял — выхода нет. «Да что здесь происходит?» — заорал Кросби во все горло. Он облокотился спиной о стену и сполз вниз, усевшись на пол. Все тело дрожало, отчаяние охватило разум. Закрыв лицо ладонями, Кросби не мог поверить в происходящее, но попытался прийти в себя. Опомниться, проснуться, наконец. Спустя время Донован решил обойти парковку. Найти хоть одну работающую камеру, подать сигнал о помощи. И уже абсолютно без разницы, что еще недавно его хотели избить или даже убить. Но исступление вышло на новый уровень, когда он обошел все и не нашел ни одной рабочей камеры. Они все были разбиты. Донован направился в один из темных углов. Он хотел просто сесть и все обдумать. Снова без эмоций. Пока он брел, пришло сознание, что когда транспорт не заезжал сюда, время будто замирало. Будто лишилась жизни. Единственное, что в этом месте живо, это он. Больше ничего. Ни одного насекомого, ни малейшего звука здесь не было. Тишина подавляла. Кросби сел на пол. В голове не было ни одной мысли, как вернуться к прежней жизни. Что нужно сделать для этого? Как выйти с парковки? И кто разбил все эти чертовы камеры? Оставалось только ждать. Ждать, что рано или поздно кто-то заедет сюда, и тогда он будет действовать по-другому. Кросби выжидал. Он не подбегал и не кричал, а крался. Крался, чтобы появилась хоть какая-то возможность поговорить с человеком. Очередной водитель покинул автомобиль. Донован к этому моменту был достаточно близко и не выдавал своего присутствия. Приподнявшись и вытянув шею, он наблюдал. Женщина, около 50 лет. Прямая осанка и уверенная походка. Включив сигнализацию, она направилась на выход. В этот момент Кросби вышел из укрытия и побежал за ней. Он схватил женщину за руку. От прикосновения она дернулась и резко повернулась. В тот же миг женщина заорала так, что у Кросби заложило уши. Через мгновение она упала без сознания. Кросби не хотел пугать ее, но пришлось действовать, иначе они все убегают. Пульс был, а значит, нужно дождаться, когда она очнется, и наконец-то спросить, что здесь происходит. Возможно, она что-то знает, а что, если нет? Что делать в этом случае? Кросби не знал, но хорошо понимал, что поговорить с кем-то ему сейчас жизненно необходимо. Донован аккуратно положил женщину к стене, а сам сел напротив. Отсюда она точно не убежит. Вскоре она зашевелилась и открыла глаза, осознавая, что видит перед собой что-то ужасное. В диком отчаянии она забилась в угол между стеной и машиной. «Почему ты так боишься меня?» «Кто ты?» — не ответив, спросила она дрожащим голосом. «Меня зовут Донован. Я не помню, как оказался здесь, и я не могу выбраться отсюда». «Отпусти меня. Пожалуйста. Пожалуйста». У женщины истерика и крайне напуганный вид. «У меня дети. Они меня ждут. Пожалуйста, отпусти меня!» Кросби раздражала, что женщина не отвечает на вопросы. Вместо этого она молила о пощаде. «Просто помоги мне выбраться!» Слегка повысил тон Донован. Она заткнула уши руками и зажмурилась. Это не понравилось Кросби. «Не кричи!» Продолжала она. «Пожалуйста, не кричи, мне больно!» Женщина не слышала или скорее не понимала его речи. «Почему ты себя так ведешь?» — раздраженно спросил он. Она закричала от ужаса, продолжая зажимать уши. В этот момент Кросби понял, если продолжать в таком тоне, то она просто сойдет с ума от страха. «Извини», — после паузы тихо сказал он. «Я не хочу тебя пугать». Она опустила руки, впервые посмотрела ему в глаза и с трепетом сказала: «Я хочу пить. Дай мне воды. В моей машине есть бутылка». Кажется, до нее дошло, что Кросби понимает. Принести попить — это самое малое, что он может сделать для нее. «Хорошо, я принесу». Женщина аккуратно метнула по полу связку ключей. Донован поднял их и направился к автомобилю. Отключил сигнализацию, взял бутылку, обернулся и тут же заметил бегущий силуэт. Женщина обманула. Попросила воды, а сама бросилась к выходу. Он не мог ее отпустить. Просто не мог. «Остановись!» Закричал он так, что сам удивился, насколько громким оказался его голос. Догнать женщину не составило труда. «Почему ты бежишь?» Крикнул он, схватив ее. «Отпусти меня, тварь!» «Тварь?» Грозно протянул он. «Тварь здесь только ты!» Донован оттолкнул женщину. Она отлетела в сторону так, будто невидимые силы придали ее телу ускорение. Женщина с огромной скоростью ударилась виском о стекло. Осколки посыпались на пол, а сама она упала и не двигалась. Кросби замер. Что это сейчас было? Он медленно подошел. Женщина по-прежнему не двигалась. Донован перевернул ее на спину. Она не дышала. Лицо в крови, на виске образовалась гематома. Донован отшатнулся. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет! Ты не можешь умереть! Это случайность!» Вдруг на въезде показался свет. Очередная машина заезжала на парковку. Кросби не оставалось ничего другого, кроме как спрятать тело женщины в ее же машине. Донован сидел в автомобиле, в багажнике которого находился труп. Он пытался внушить себе, что трагедия случайна, что его вины здесь нет. Но он осознал в глубине души, что это лишь оправдание. Как ни крути, в гибели человека виноват он. И от этого уже никуда не деться. Пока Кросби думал, что делать дальше, заехало несколько автомобилей. Люди спокойно выходили, хлопая дверьми, и шли по своим делам. Кросби продолжал сидеть. Он просто ждал, когда внутренняя боль притупится со временем. В какой-то момент он все-таки решил завести автомобиль. Вставил ключ в замок зажигания и повернул. Но двигатель не реагировал на поворот стартера даже после нескольких попыток. Кросби уже не знал, что делать и во что верить. Закралась мысль, что это место никогда не отпустит его. Время шло. Донован решил пройтись и заодно осмотреть автомобили. Возможно, в каких-то есть что перекусить. За все время, проведенное здесь, он не видел и крошки. Обойдя три десятка машин, Донован окончательно убедился – еды нет. Все автомобили пусты. Никто с собой не возит еду в черте города. Голод становился нестерпимым. Донован не знал, куда деться от этого чувства. Нужно хоть что-то, хоть что-нибудь съестное. Заехала очередная машина. Нельзя упускать такой шанс. Если там есть еда, нужно забрать ее. Из машины вышел старик. Донован приблизился, и мужчина тут же вытянулся, разглядывая окружение. Старик почувствовал присутствие чужака. Он боялся, и Донован чувствовал страх. Мужчина разглядывал парковку, но никого живого не замечал. «Кто здесь?» – испуганно взвизгнул он. «Оставь мне еды, старик!» – прошептал Донован. Не ожидав услышать ответ, мужчина запаниковал. Достал ключи и попытался открыть автомобиль, чтобы уехать, но случайно выронил их. Руки тряслись, когда старик поднял ключи, Кросби уже был рядом. «Мне нужна еда», — монотонно заявил он. Мужчина поднял взгляд и побледнел. Казалось, он вот-вот упадет в обморок. В этот момент на парковку заехал другой автомобиль. Мужчина это заметил и, что было сил, закричал. Кросби тут же зажал ему рот. «Тихо! Не нужно привлекать внимание!» Но он продолжил попытки вырваться. Кросби пришлось надавить. Через какое-то время старик перестал сопротивляться. Донован ослабил хватку и, присмотревшись, понял. Мужчина не дышит. Автомобиль к этому моменту уже припарковался, и из него вышли девушка и парень. Они весело болтали. Молодые люди явно не услышали призыва о помощи. Донован вновь посмотрел на старика и, открыв багажник, положил обмякшее тело внутрь. Больше всего Кросби удивлял не второй труп, а то, что он не испытывает чувства страха или стыда. Его не мучает совесть, все мысли только о еде. Донован заглянул в машину, проверил бардачок, осмотрел весь салон, вновь заглянул в багажник. Ничего съестного. Кросби завыл, понимая, что скоро свихнется, если не наполнит желудок хоть чем-то. Взгляд упал на тело. Кросби открыл глаза, огляделся. На какое-то время он будто отключился и потерял контроль над происходящим. Как ни странно, Донован уже не испытывал сильного голода, но хотел спать. Он машинально посмотрел вниз. Тело старика было изуродовано до неузнаваемости. Казалось, его обглодал крупный дикий зверь. Тут же накатила рвота. Кросби отвернулся. Сдержав содержимое желудка, он с опасением вернул взгляд на тело. Затем посмотрел на свои ладони. Они были в крови. Неужели в порыве дикого голода у него отключилось сознание? Он заглянул в затонированное стекло ближайшего автомобиля и резко отдернулся. Донован испугался собственного отражения. Лицо, как и руки, были в крови. «Я...» Кросби не мог вымолвить ни слова. «Сожрал его». Сомнений не осталось. «Это он сотворил такое». Донован закрыл багажник. Внутри лежало обезображенное тело старика. Кросби не мог поверить в происходящее, но через какое-то время тревога улетучилась. Дичайший поступок забывался, а дремота вернулась. Он не мог сопротивляться желанию уснуть. Скрываясь от посторонних глаз, он задремал на заднем сиденье автомобиля женщины. Проснувшись, Кросби не мог понять, сколько времени прошло. Некоторые автомобили пропали, а на их место встали другие. Чувство голода вернулось. Возможно, он из-за этого и проснулся. В этот момент вдалеке показался свет фар подъезжающего транспорта. Кросби жрал плоть, смаковал ее, проглатывал и жадно вгрызался вновь. Скрываясь во тьме, он не прекращал наблюдать за въездом. «Нужно еще больше людей, больше еды». Донован не помнил, скольких пожрал. Он сбился со счета, но жертвы не напрасны, ведь они необходимы для его выживания. Бороться с голодом нет никакого смысла. Он все равно победит. Кросби на секунду отвлекся от поедания и огляделся. На парковке еще достаточно мест. В любом случае, когда он идет на передышку, машины сменятся. Откусив кусок, он неожиданно заметил вместо очередной легковушки человеческий силуэт. Мужчина шел со стороны въезда. Пешком. Там всегда, без исключения, двигаются только машины. Донован вытерся рукавом, прикрыл багажник с телом внутри и перевел все внимание на гостя. Подбирая момент для нападения, Кросби понимал, что незнакомец не торопится. Он почему-то смотрел вглубь парковки, в самые темные зоны. Он явно слышал то, что слышали другие перед смертью, но при этом не испытывал страха. Кросби не мог больше ждать. Решившись напасть, он вышел из мрака и побежал на мужчину. Тот увидел разъяренного Донована и не стал убегать. Решил дать отпор. Неожиданно Кросби получил удар прямо в голову и тут же рухнул. Он был ошеломлен. Впервые за проведенное здесь время от него не только не попытались убежать, но еще и избили. «Кто ты такой?» — грозно спросил незнакомец, смотря на лежавшего на полу Кросби. «Мое имя Донован», — держась за челюсть, ответил он. «А вот кто ты нахрен такой?» «Митчелл Найт». «И что ты здесь забыл?» «Я детектив, а это место преступления». «Серьезно? И где все остальные?» «Не знаю. Я...» Уверенный в себе мужчина внезапно замялся. «Я не помню, как здесь очутился». Найт быстро перевел тему разговора. «Почему ты напал на меня? И почему...» Он немного присмотрелся. «Ты в крови». Донован встал, продолжая держаться за челюсть. Она чудом оказалась не сломана, но жутко болела. Как давно он не испытывал боли. «Я застрял здесь. Пришлось выживать». Кросби понимал, что всю правду говорить нельзя. «Выживать?» – переспросил Митчелл. «Я жрал крыс. Никакой другой еды здесь нет. А до этого сильно поранился. Если ты еще не понял, я не могу выбраться с парковки. Когда иду туда или туда», – Кросби показал на оба выхода, – «то оказываюсь на противоположной стороне». «Что?» – сдержав смешок, удивился детектив. «Я в норме, просто здесь какая-то аномалия. Давай так, я сейчас выйду и приведу тебе помощь». Если этот детектив видит в нем человека, а не монстра, как другие, значит, он действительно может помочь. «Хорошо», – согласился он. «И не преследуй меня». Донован развел руками, показывая, что и не хотел. Затем сказал... «Договорились». Найт отправился на выход и исчез за поворотом. Через некоторое время он оказался на противоположной стороне. «Какого?» – удивился Митчелл и посмотрел на Кросби. «Что здесь происходит?» «Думаю, тебе нужно попытаться выйти отсюда еще несколько раз. И потом, я думаю, ты изменишь мнение обо мне». «Что за бред?» Найт попытался покинуть парковку, но это оказалось невозможным. Он всегда возвращался. В какой-то момент детектив остановился и произнес: «Как отсюда выйти?» «Если б я знал». В этот же миг Кросби думал о телах. Если Найт увидит следы убийств, то легко поймет, чьих это рук дело, и тогда точно свяжет его, или того хуже, прихлопнет. Этот мужик явно физически сильнее. «И как давно ты здесь?» — спросил Найт. «У меня нет часов. И свет с улицы сюда не попадает. Сколько времени я здесь?» «Очень много. А вот сколько именно, не могу знать. Там», — указал Кросби в сторону, где точно нет следов преступлений, «есть открытая машина. В ней можно отдохнуть и все обдумать, если хочешь». Кросби опасался детектива, ведь он мог причинить вред. А значит, с ним не стоит конфликтовать. Мужчины сели в автомобиль, Митчелл продолжил задавать вопросы. «Ты пытался выбраться отсюда другими способами?» «Их нет. Но я подходил к людям и просил помощи. Они все убегали от меня». «Убегали, говоришь?» Найт посмотрел на одежду собеседника. «Тогда я не был перепачкан в крови, если ты намекаешь на это», — соврал Кросби. «Ты пытался выехать на автомобиле?» «Когда я сажусь за руль, они по какой-то причине не заводятся. Такое ощущение, будто это место не отпускает. Держит. И сейчас ты, видимо, в том же положении, что и я. Когда сюда заедет человек, я постараюсь с ним заговорить». «Попытайся. А я лучше понаблюдаю со стороны». «Ты помнишь, как оказался здесь?» «Я уснул в машине. А когда проснулся, не смог выйти отсюда». «А я вообще не помню, как оказался здесь». «Возможно, ты вспомнишь, но позже». «Возможно». Со вздохом отчаяния согласился детектив. Мужчины ждали, что кто-то въедет, но ни одной машины так и не появилось. От нечего делать, Найт решил поделиться мыслями. «Знаешь, некоторое время назад на этой самой парковке были совершены убийства». Кросби перевел взгляд с въезда на детектива. Тот продолжил. Он расправлялся со своими жертвами в других местах, но подкарауливал именно на подземных парковках. «Иногда полиция тратит слишком много времени на поимку подобных», — с настороженностью спросил Донован. «Психопаты бывают достаточно умными. Этот выслеживал жертв, узнавал о них все, что мог узнать, и всегда выбирал тех, кто оставляет свою машину на подземных парковках. Возможно, это был его фетиш, а возможно, он просто искал, где свидетели поменьше. Такие парковки в определенное время могут быть абсолютно безлюдными. За день до нападения он ломал камеры. Потом прятался в багажнике машины жертвы и выходил, когда автомобиль останавливался. Рассчитав распорядок дня, маньяк понимал, когда жертва окажется на парковке и когда вернется к машине. Убеждая, что никого поблизости нет, он вырубал жертву, на этой же машине выезжал. Потом потрошил их и оставлял где-нибудь за городом без единого отпечатка или улики. Я ненавидел его и всех подобных ему. Убивать людей ради забавы — это самое мерзкое, что только можно представить». «Ты», — медленно заговорил Кросби, — «на что ты намекаешь?» «Нет, нет, нет. Он мертв. Я лично был на месте его гибели и даже осматривал тело». В этот момент Найт замолчал, уставившись в одну точку. Кросби какое-то время смотрел на детектива и, не выдержав длительной паузы, спросил. «Что с тобой?» «Я только что понял, что не могу вспомнить его лица». Найт посмотрел на Кросби. «Как это возможно?» «Не знаю. Но, скорее всего, на память влияет это место». Детектив вздохнул, и Кросби тут же спросил. «А ты помнишь, при каких обстоятельствах его нашли?» «Да, это я хорошо помню. Его обнаружили в машине жертвы. Он прятался от погони, будучи раненым. Из-за большой потери крови он уснул, выжидая момент, чтобы спокойно скрыться с места преступления». Кросби опустил взгляд. Он сопоставлял обрывки памяти со словами детектива. «Почему ты рассказываешь это мне?» «Не знаю, просто захотелось поделиться. Может, это место вообще проклято?» Детектив, который верит в мистику? О таком я еще не слышал. Если бы мне рассказали о двух типах, застрявших на парковке, я бы тоже не поверил. Неожиданно на выходе для пешеходов заморгало освещение. Кросби это заметил и медленно произнес. «Посмотри». «Считаешь, нужно проверить?» «Думаю, это будет не лишним». Подойдя ближе, мужчины поняли, что и последующие лампы в коридоре для пешеходов моргают. «Что-то здесь не так», — тихо признался Донован. «Такого я еще не видел». «Значит, надо проверить». Они прошли вперед. Завернули за угол, потом за второй, и перед глазами неожиданно появилось офисное помещение без единого сотрудника. «Насколько помню, после выхода с парковки должно быть что-то другое», — опасливо произнес Кросби. «Это мое место работы», — задумчиво проговорил Найт. «Здесь мы перебираем бумажки, проводим совещания, собираем всю нужную информацию». «Это странно, но может хоть отсюда есть выход», — предположил Донован. Ближайшая дверь оказалась заперта. Тогда мужчины ринулись к окнам, попытались открыть, а затем разбить. Ничего не вышло. После безуспешных попыток выбраться из здания, Найт обратил внимание, что на улице жизнь идет своим чередом. Несмотря на ночное время, там иногда проезжали машины, ходили люди, шел мелкий дождь. «Мы заперты здесь, так же, как и на парковке». Кросби облокотился спиной о стену, спустился вниз и, мотая головой, взволнованно произнес. «Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Нам нужно обойти здание. Может, что-нибудь или кого-нибудь найдем». «Думаешь, в этом есть смысл?» «Думаю, сидеть на месте хуже». Кросби неохотно поднялся. Продвигаясь по коридору, они заглядывали в каждый кабинет. Все были пустые. Ни одного человека. Вскоре они вышли на площадку Open Space. «Здесь должны работать десятки полицейских. Если сейчас действительно ночь, то они все дома». «Предлагаешь дождаться утра?» Найт посмотрел на Кросби и вздрогнул. Что-то упало. Они резко повернули головы в сторону звука и, недолго думая, ринулись на шум. Остановившись у разветвления коридоров, Митчелл опустил взгляд и увидел под столом человека. «Коннелл?» — удивленно спросил Найт. Он не ожидал увидеть одичавшего знакомого. «Ты чего здесь делаешь?» «Мич?» — жалобно обратился тот, узнав. «Мич, это ты?» «Да, дружище». Мужчина вылез из-под стола и сказал. «Я так рад, что ты здесь!» «Почему ты прячешься?» Коннелл посмотрел по сторонам и сообщил. «Я не могу выбраться из здания. И здесь капитан. Он жрет людей». «Что?» «Он свихнулся. Сошел с ума, понимаешь?» «Я знал, что капитан мерзкий, но чтобы настолько...» «Нас было несколько. Остался только я. Капитан их всех пожрал. Сейчас он, скорее всего, отсыпается у себя в кабинете». «Мне нужно поговорить с ним». «Он вряд ли захочет разговаривать». «Со мной у него не будет выбора». Коннелл перевел взгляд на Кросби. «А кто это с тобой?» «Донован», — представил детектив. «Я встретил его на парковке». «На парковке?» «Длинная история, приятель. Давай он тебе расскажет сам, пока я общаюсь с капитаном». Кросби смотрел на Коннелла, не отрываясь. При виде слабой жертвы в нем проснулся аппетит. Зверский аппетит. Слюна выделялась неконтролируемо. «Донован», — обратился Найт, но Кросби будто не слышал, уставившись на мужчину. «Донован!» Громче произнес детектив, и только тогда Кросби повернулся. «Ты чего, оглох?» «Я задумался». «Расскажешь парню о нашей встрече?» «Без проблем», — повторил он тише. «Что с нами произошло, Мич?» Вновь заговорил Коннелл, не отпуская детектива. «Я ничего не понимаю. Помню яркую вспышку, помню страшную боль. А затем я просыпаюсь за своим рабочим столом». «Яркую вспышку?» «Да, будто взрыв». «Я не знаю, о чем ты. Разберемся с твоими воспоминаниями позже, хорошо?» «Ладно, но ты самое главное не забывай, что капитан озверел. Будь готов, что он может броситься на тебя в любой момент». «Я понял, а ты постарайся успокоиться. От того, что ты нервничаешь, хуже только тебе». «Ну ладно», — медленно произнес Найт после возникшей паузы. «Присмотрите друг за другом». Найт зашел в кабинет капитана. Огляделся. Ни следа крови. Относительный порядок. И Боров, спящий в кресле. Митчелл сделал несколько шагов вперед, и вдруг изо рта капитана раздалось. «Тебе повезло, что я еще сыт». После капитан открыл глаза, одновременно подняв взгляд. «В кого ты превратился?» — с омерзением спросил Найт. «В того, кто просуществует дольше остальных здесь». «Мы могли бы помочь друг другу выбраться отсюда», — мужчина улыбнулся и сказал. «Так ты еще не вспомнил, что произошло?» «Я помню все, кроме утра». «Зайди в морг, Митч. Картина там довольно любопытная». «Я сделаю это позже». Капитан цокнул, понимая, что Найт не собирается уходить. «Зря», — угрожающе сказал он, растягивая слово. «Что я должен увидеть там?» «Там был взрыв, и мы оказались в его эпицентре». Найт задумался, капитан это увидел. «Ну же», — заговорил он, — «напряги извилины. Ты же помнишь парковку?» «Да». «Ты приехал на вызов и обнаружил труп. Точнее, два трупа. Один из них оказался серийным убийцей, которого мы искали долгое время. А когда трупы и вещдоки доставили в морг, мы осмотрели тело. Затем приступили к изучению улик. Бомбануло так, что ближайшего парня разорвало на мелкие кусочки». «Хочешь сказать, что мы были рядом в этот момент?» «Да». «И как нам удалось выжить?» Капитан ухмыльнулся. «Кто сказал, что нам удалось выжить?» «Да что ты несешь?» «А ты никак не допрешь, что мы нахрен мертвы. В сумке психа нашли куклу, напичканную взрывчаткой, которую один умник решил достать. И я сожрал душонку этого олуха первым. Из-за него мы оказались в этом аду. Из-за него подохли. Это бред. Считай так, если хочется». После короткой паузы Найт спросил. «Зачем ты жрешь людей?» «Чтобы выжить. И это не люди, если не считать ночного охранника, а то, что от них осталось. Живые придут утром. И тогда я устрою настоящий пир». «Не думал, что мертвецам нужна еда». «Иначе мне не выжить». «А может, тебе и не стоит жить?» «Ты начинаешь раздражать меня». «Знаешь что, капитан? Я сделал вывод, и для тебя он неутешителен». Капитан встал из-за стола, Найт строго продолжил. «Ты свихнулся. Я вынужден тебя задержать». «Ну, попробуй». Кросби вытер от крови Коннелла рот и руки о первую попавшуюся ткань. Затем закинул тряпку под стол и вернулся на прежнее место. В этот момент появился Найт, потерянный и опустошенный. «Как все прошло?» Сложной обеспокоенностью спросил Кросби. «Я убил его». «Значит, так и должно быть. Ваш капитан заслужил смерти». «Он как раз о ней говорил. Сказал, что мы уже мертвы». «Тогда как ты смог убить его, если он уже мертв?» «Я не знаю». Найт присел на стул, потер лицо ладонями, затем посмотрел по сторонам. «А где Коннелл?» «Убежал. Тебя долго не было. Наверное, он подумал, что капитан завалил и тебя. Он трус и, скорее всего, где-нибудь прячется». «Надо найти его». «Хорошо. Но начнем с морга». «Почему оттуда?» «Мне нужно на кое-что посмотреть». Они спустились на цокольный этаж, прошли вглубь и, открыв дверь, увидели пострадавшую от взрыва помещение. Если в этой комнате кто-то был во время взрыва, то он точно не мог выжить. Найт посмотрел на стол для тел и зажмурился. Нахлынули воспоминания. Митчелл приехал по адресу, который передал дежурный диспетчер. Подземная парковка, два трупа. Возле оградительной ленты стояла пара полицейских. Рядом служебный автомобиль с включенной мигалкой. Предъявлять удостоверение не пришлось. Сотрудники полиции знали его в лицо. Перекинув через себя оградительную ленту, Найт прошел на парковку. Уже внизу он заметил вспышки и несколько силуэтов. Судебный фотограф делал свою работу. Найт поприветствовал всех присутствующих, а затем увидел открытую дверь автомобиля. Заглянул в салон. Внутри находился труп. Мужчина. На вид около 35 лет. Все заднее сиденье пропитано кровью. Рядом спортивная сумка. Затем Найт осмотрел парковку. Разбитая камера на столбе с номером 37. Видео не будет. Тем не менее, все говорило, что это тот самый серийный маньяк, но спешить с выводами нельзя. Подошел полицейский, приехавший на вызов первым. «Мич, там еще тело, женщина. Видимо, она смогла оказать сопротивление и ранила его. Под одной из машин ребята нашли револьвер. Скорее всего, она поняла, что ее преследуют, и достала оружие заранее. Когда этот выродок напал, она выстрелила. Люди услышали хлопок и вызвали охрану, а те позвонили нам. Пока ждали приезда, попытались задержать его самостоятельно. Не нашли. Псих оказался в ее же машине». «Ясно». Полицейский мялся и, наконец, решил спросить. «Думаешь, это он?» «Я почти уверен в этом», — сказал Найт. «Но давай не будем торопить события. Если это тот психопат, который делает из людей чучело, все будут только рады его смерти». «С тобой сложно поспорить. Скажи фотографу, чтобы прислал снимки в отдел. Тела и улики везите тоже к нам. Автомобиль на стоянку вещдоков. Если появятся федералы, звони сразу мне». «Хорошо». «Займись этим сейчас, а я пока немного осмотрюсь». Найт сконцентрировался на возможном маршруте жертвы. По всей видимости, она возвращалась к своей машине. Рядом с телом сумочка. Там она прятала оружие. Женщина заметила преследователя, попыталась убежать. Возможно, даже угрожала револьвером, когда он нагнал ее. Но убийца все равно атаковал. Она выстрелила в него, ранила. Но псих продолжил задуманное. Голова у женщины разбита, вмятина на черепе. Удар совершен тупым предметом. Найт предположил, что этот предмет находится в его спортивной сумке. Выстрел услышали свидетели. Убийца попытался скрыться с места преступления. Много крови в рядах между машинами. Преступник петлял. Искал открытый автомобиль, так как вход и выход наверняка уже перекрыли. И в итоге нашел. Так же, как и смерть. Все камеры на парковке разбиты. А может, это вообще муляжи, и поэтому никто даже и не попытался их восстановить или проверить. Найт с большим удовольствием усадил бы убийцу на электрический стул лично и понаблюдал за ним. Такие, как он, перед смертью должны мучиться. К сожалению, этот просто уснул. Легко отделался. Когда тела доставили в морг, Найт уже находился на рабочем месте. Рассматривал ранее сделанные фотографии, дела о похищениях на парковках и последующих расправах. Этот парень был настоящим садистом. Он потрошил жертв ради простого удовольствия. Наверняка некоторые были еще живы в начале пытки. И вот сейчас привезли его тело. Тело убийцы. Найт все же надеялся, что это именно он, что подобных преступлений больше не повторится. Подошел капитан с одним из подчиненных, отвлекая Найта от размышлений. «Ну что, Мич, я решил поучаствовать в осмотре. Тем более пресса уже наседает. Нужны подробности и как можно скорее. Детектив посмотрел на юного сотрудника. «Зачем нам еще кто-то?» – спросил он. «Этому молодому человеку надоело быть клерком, надоели душные кабинеты. Хочет стать, как и ты, детективом. Я не стал отговаривать, пускай попробует. Для начала сходит в морг вместе с нами. Там не место для новичков. Да и дело резонансное». «Когда-то и ты так же начинал. Поэтому не выделывайся и пошли работать. Капитан здесь я». Найт понимал, парень из знакомых капитана или сынули какой-то шишки, требующий для отпрыска повышения карьерного роста. Но ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Троица спустилась в морг. Внутри их ожидал патологоанатом, его ассистент и фотограф, обязанностью которого было запечатлеть все необходимое. «Давно здесь не было столько народу», — поделился патологоанатом, смотря на собравшихся. «Что интересного скажешь?» — спокойно спросил Найт. «Женщина уже в холодильнике. Смерть наступила в результате удара молотком или чем-то подобным. Снимки мы уже сделали. Если хотите, можем потом посмотреть тело еще раз. Что же касается парня», — патологоанатом указал кивком на тело, «то у него пулевое. Истек кровью». «А что в сумке?» «Мы пока не дошли до этого». «Так давайте дойдем», — встрял капитан. Время поджимало. «Неси сюда», — обратился патологоанатом к ассистенту. Открыли спортивную сумку. Внутри был инструмент. Окровавленный молоток, небольшая пила, ножи, даже лобзик. Ассистент аккуратно доставал предметы. Закончив, он заглянул внутрь и, пытаясь что-то вытащить, с удивлением спросил. «А зачем ему кукла?» Все обратили внимание на эту странность. Капитан и Найт открыли рот в попытке остановить парня, но не успели. Ассистент дернул куклу к себе, сорвав леску. «Рано или поздно меня поймает», — спокойно говорил Кросби, работая с паяльником. «И дело не в том, что я боюсь. Напротив, иногда мне кажется, что лучше уйти из этого несовершенного мира как можно скорее. Он жесток. И я тому подтверждение». Кросби ухмыльнулся и посмотрел на связанного парня в углу сарая. В его рту торчал кляп. «Кукла неразговорчива, но я всегда чувствую их поддержку. И ты скоро станешь моей лучшей куклой. Но только после того, как я выпотрошу тебя. Честно признаюсь, чучело из людей у меня неплохо получается». Заложник замычал, испытывая ужас. «Не переживай так. Я буду аккуратен. Правда, будет немного больно. Но, думаю, мы справимся». Заложник извивался, продолжая мычать. Он хотел что-то сказать, но Доновану неинтересно. Они всегда говорят одно и то же. Кросби вернулся к паяльнику. Заложник продолжал шуметь, но Доновану это мешало. Он нервно заговорил вновь. «Успокойся, а то я начинаю злиться. А когда я нервничаю, я могу сделать что-то неправильно. И тогда наши задницы полетят в воздух без особой на то причины. Мне нужно успеть до рассвета, а ты мешаешь. На работе не любят, когда я опаздываю. Хотя, казалось бы, сраный айтишник, но нет. И у нас все строго». Заложник притих, а Кросби продолжил ювелирно спаивать провода в разобранной пустотелой кукле. Через пару часов он аккуратно уложил куклу в спортивную сумку, подшил ее леской ко дну и, улыбнувшись, произнес: «Лучше обратиться в прах, чем лишиться свободы». Потом перевел взгляд на заложника и продолжил: «Знаю, что ты спешишь, но я займусь тобой завтра. Сейчас меня ждет работа», — будто оправдываясь, говорил он. Спустя 2 месяца Кросби действовал по отработанной схеме. Выяснил маршрут жертвы, вскрыл ее багажник и спрятался там, зная примерное время, когда автомобиль заедет на подземную парковку. Как правило, люди стараются ставить машину на привычное парковочное место, а если оно занято, то рядом. Кросби знал место и знал, что она выезжает с парковки через 2-3 часа. Оставалось только ждать. Кросби предусмотрительно заранее разбил все камеры видеонаблюдения и несколько лампочек для того, чтобы скрываться во тьме перед нападением. Личный автомобиль он никогда не светил во время охоты. Слишком опасно. В любой момент можно попасть под те же камеры вне зоны парковки. Именно поэтому он выезжал на машине жертвы после того, как она уже не была способна оказать сопротивление. Кросби создал 7 великолепных чучел. К сожалению, на память остались только их снимки. От тел он избавлялся. И вот настало время подумать о том, чтобы оставить хотя бы одну куклу себе. Для этого человек должен быть одиночкой, без близких или хотя бы без общения с ними. Нужно, чтобы никто не искал заложника. Эту жертву он выслеживал дольше, чем обычно. Приходилось наблюдать чуть ли не все свободное от работы время. Когда все было готово, он залез в багажник, прихватив с собой сумку с инструментами. Кросби не терпелось сделать из нее куклу как можно скорее. Притаившись во тьме парковки, он замер в ожидании. Этот цоканье каблуков не услышит разве что глухой. Ей 37. Холостая и одинокая, но с безумным количеством любовников. Она держала себя в форме, была подтянута и стройна. Идеальная кукла. Кросби начал приближаться и совершенно неожиданно наступил на стекло от разбитой камеры у столба. Женщина остановилась, услышав звук. Огляделась, собственно, так же сделал и Донован, убеждаясь лишний раз, что вокруг никого нет. Только жертва и охотник. Она потянулась к сумочке. Сработал сигнал разблокировки двери. Затем женщина достала револьвер. Она явно была настороже. Ускорив шаг, жертва продолжила путь до автомобиля. В этот момент Кросби вышел из укрытия, оказавшись позади нее. Женщина резко обернулась, услышав шаги, и увидела перед собой Кросби с молотком в руке. Она тут же выстрелила и ринулась прочь. Донован почувствовал сильное жжение в боку и, несмотря на это, начал погоню. В такой обуви, как у нее, далеко не убежишь. Кросби нагнал жертву и бросился на нее. Женщина упала, быстро перевернулась на спину и направила револьвер на Кросби вновь. Донован ударом молотка выбил оружие из ее рук. От боли женщина закричала, и тогда он зажал ей рот. Замахнувшись инструментом, он проломил ей череп. Жертва больше не вопила. В предвкушении любимого дела Кросби поднял тело и увидел, как несколько человек с фонарями и без бегают по парковке. Это были охранники. Их кто-то вызвал, и они были близко. Затащив тело в узкое пространство между припаркованными автомобилями, Кросби, пригнувшись, бросился было бежать, но боль в боку в этот момент дала себе знать. Донован согнулся, приложив руку к ране. Стерпев спазмы, набрав воздуха в легкие, он попытался скрыться. «Что с тобой?» – спросил Кросби. «Кажется, я кое-что вспомнил». «Судя по лицу, воспоминания так себе». «Да, но давай все же отыщем Коннелла. Мне он нужен, чтобы кое-что подтвердить». Мужчины поднялись, продолжая поиски. Кросби играл честного человека, а Найт продолжил вспоминать детали из жизни. Неожиданно Митчелл остановился у главного входа в здание и посмотрел на Донована. «Ну что, опять?» – спросил тот. «Мы не найдем его, верно?» «Я вспомнил лицо того психопата еще когда мы были в морге». Видя строгий взгляд Найта, Кросби приготовился защищаться, но в этот момент оба услышали звук прямо из двустворчатой входной двери. Они прислушались. Найт слышал музыку, Кросби же — крики боли. Они подошли к двери ближе и попытались открыть ее. Неожиданно она поддалась». Створки медленно распахнулись. Митчелл увидел город, чистые улицы, ясную погоду, улыбающихся мирных людей. Донован же видел огонь, истлевающие тела, пасмурное небо. Он слышал несмолкающие крики боли сотни людей. В тот момент солнце вспыхнуло настолько ярко, что заставило прикрыть глаза рукой. Сквозь яркие лучи к ним приближался силуэт, но разглядеть его было невозможно. Словно свет исходил из самой фигуры. Раздался голос. «Ты проделал долгий путь». Кросби слышал в голосе гнев, злобу. Голос рычал, будто ненавидел его. Найт же слышал уважение. Тембр был приятен слуху. «Истинный путь. Я знаю, кто ты. И теперь настало время проповедовать свою правду. Иди вперед, если хочешь нести добро, зло». Слово прозвучало для Найта и Кросби одновременно, но каждый из них слышал что-то одно. «Или возвращайся обратно и блуждай в вечность, пока тебя не поглотит кто-то другой. Ты жрал, спасал людей. Теперь твоя помощь во имя жизни, смерти, нужна здесь». Найт посмотрел на Кросби. К Митчеллу вернулось отвращение, которое он испытывал ко всем несправедливым, злым и жестоким людям раньше. Донован же хотел видеть только страдания, больше смертей, больше боли. Найт и Кросби одновременно шагнули навстречу яркому свету.